Ольга Гусейнова. «Колдовские миры. Половинка». Хочу выразить огромную благодарность своей любимой помощнице, Вере Борисковой, за совместную работу над этим романом. Ты мой главный подельник и помощник на литературном поприще. Пролог. Снег. Белым при белом. То искрящимся на солнце, дорезив в глазах полотном, убегающим за горизонт, то колючий, завывающий пронзительной вьюгой, снег отхватил приличный кусок мира. Трудно поверить, что еще несколько лет назад красное солнце вставало из-за высоких, почти черных горных вершин. Теперь же они предстают перед редкими здесь путниками и малочисленными местными жителями, белоснежными, пугающими пиками. Снег. Когда-то свежевыпавший и пушистый, он неизменно радовал глаз в преддверии праздника Нового года, во время которого люди отдыхали и позволяли себе немного безделья и посиделки у горячего очага или камина. Снег раньше был желанным гостем, особенно для любителей покататься на санках и лыжах. Был временным явлением, теперь же постоянным. Врагом и захватчиком, не знающим пощады. Большой военный форт Тартус среди этой отнюдь не радующей белизны кажется последним оплотом, одиноким воином, готовым стоять насмерть, понимая, что отступать некуда, а победа призрачна. Вокруг его древних, серых, испещренных непогодами и оружием, но достаточно крепких стен, еще темнеет земля, но уже стылая, с клочками пожухлой травы, покрытой утренней изморозью. Четкая разделительная черта. Будто кто-то межу провел между поздней осенью и зимой, расставив палки вешки, терялась на горизонте. А для устрашения этот кто-то еще и расписал палки замысловатыми рунами. Вдоль этой границы между темной землей и заснеженной медленно двигались два конных всадника в светло-серых плащах. По их сутулиным спинам было видно, что они несут тяжелую службу и сильно устали. Но, тем не менее, бдительности стражи не теряли. Внезапно за чертой закрутилась пара снежных смерчей, и мужчины напряглись, твердой рукой удерживая лошадей на месте. А уже в следующее мгновение смерчи обернулись жуткими белыми монстрами, которые ринулись на людей. Руны, начертанные на палках, вспыхнули ослепительным светом, и кровожадные твари словно врезались в невидимую стену, откинувшую их назад. Встать монстры не успели. Их испепелили молнии, посланные вслед всадниками магами, охранявшими границу между зимой и осенью. Убедившись, что угроза миновала, стражи по-прежнему размеренно продолжали службу, периодически останавливаясь у магических вех и проверяя работу охранных заклинаний. Центральная сторожевая башня Тартуса на несколько десятков ярдов возвышается над землей. Каменная крепостная стена испокон веков исправно защищает обитателей форта. Правда, совсем скоро даже самые высокие и толстые стены не помогут. На площадке центральной башни у каменного парапета замерли двое, словно олицетворяющие собой противоположности. Один — седовласый мужчина в светло-сером, украшенном дорогим серебряным шитьем и подбитым лисьим мехом плаще, с трудом удерживал приличествующую его сану маску бесстрастия на благородном лице, отмеченном печатью многих прожитых лет. Ныне правящий королевством Дармаш Бариус XVII, достойный представитель династии Даранов, глядя потускневшими, выцветшими от старости голубыми глазами на унылый окружающий пейзаж, как никто другой ощущал зимнюю стужу, холод, изо дня в день вымораживающий его сердце и душу, достойного правителя заботило будущее своего народа. Другой, вернее, будет сказать иной, высокий, статный, широкоплечий мужчина, также с ног до головы закутанный в плащ, но в черный, льнувший к его фигуре, словно живой. Королю никак не удавалось рассмотреть лицо своего собеседника под низко надвинутым капюшоном. Ветер злобно набрасывался на мужчин, рвал полы плащей, настойчиво пробираясь к телам. Но оба, не обращая внимания на его потуги, смотрели на подступавшую к форту зиму и мелькавших за магической границей тварей. «Ваши люди попусту растрачивают силы», — заметил таинственный гость короля. «Я могу их понять», — спокойно ответил монарх. «Как сдержаться, когда знаешь, что хозяева этих тварей уничтожают твою родину? Все, что ты знал и во что верил. Незачем тратить ценный ресурс на злость и пустую месть». Шелестящий голос одетого в черный плащ мужчины, который не смогло приглушить даже завывание ветра, словно наждаком по оголенной коже прошелся по нервам короля. Бариус XVII обернулся и посмотрел в глаза своему собеседнику. Правда, тут же внутренне содрогнулся, что к его чести не отразилось на лице. Хотя за 50 лет правления он повидал разное, и бунты, и предательства, одержал победу в нескольких войнах, получив приставку «отважный» к имени. Но вид этого нелюдя даже не настораживал, а откровенно пугал. Под черным капюшоном иного словно сама тьма клубилась. В какой-то момент рассеивалась и являла монаршему взору почти человеческий лик. И все же непосредственно общавшемуся с ним королю и его приближенным еще ни разу не удалось четко рассмотреть представителя загадочного народа — риирца. Черты лица которого искажались, менялись в тот момент, когда кто-либо из королевской свиты или стражей форта пытался сфокусировать на нем внимание. Только глаза риирца неизменно оставались ярко светящимися, завораживающими, словно в омут затягивающими любопытствующих людей. Вот и сейчас бледно-голубой, как воды ледяного северного озера, взгляд будто пронзил Бариуса, выстудил внутренности до опасного трепета перед чуждым, малоизвестным людям, могущественным созданием. Хорошо, что старый король обладал стальной волей и бесстрашным сердцем. «Вы правы, уважаемый Хейго, но я могу понять своих людей». Темно кивнул и вновь устремил взор в сторону белоснежных вершин, вернувшись к главной теме разговора. «Когда их доставят сюда?» «Мужчину уже завтра, девушку через 3 дня», вернув за несколько мгновений утраченную уверенность, ответил король. «Вы отправитесь сразу или нам что-то еще необходимо подготовить?» «Ваша задача — подготовить ключ, чтобы она работала с нами и не сопротивлялась. На территории белых будет и так слишком много сложностей, чтобы мы отвлекались на нее». «Этот вопрос мы решим», — сухо пообещал Бариус. «В конце концов, от исхода кампании зависит существование моего королевства и всего нашего мира». Темный, по имени Хейга, обернулся и внимательно взглянул на короля. Края его капюшона трепетали на ветру, который будто не ткань пытался сорвать с головы Хейга, а развеивал тьму. Хотя Бариусу точно известно, риирцы, подобно людям, состоят из плоти и крови, но проявляют себя, когда сами того хотят. «Я надеюсь, представители правящих династий надолго запомнят наше содействие и выполнят обещание». «Мы скрепили клятву кровью», — не без возмущения напомнил Бариус. «Каждый представитель высшей власти из 29 оставшихся на Эйре государств. Вам не о чем беспокоиться?» Неуловимые черты лица темного дрогнули в усмешке перед тем, как он поведал. «Мы изучили вашу историю, ваше величество, именно поэтому доверяем лишь клятвам на крови, скрепленным смертельными обетами. Нас слишком мало, чтобы рисковать своими жизнями, но мы готовы спасти ваш мир. Взамен ваша сторона должна выполнять условия договора. Каждый второй, вне зависимости от сословия, теперь наш, по закону. И не дай боги людям нарушить договор. Белые покажутся вам игрушками». Бариусу XVII, возможно, последнему королю Дармаша, не пришлось отвечать на неприкрытую угрозу. За спиной раздался шум. Королевская охрана, брецая оружием, торопливо расступилась от открывающегося в пространстве искрящегося портала. Оттуда вышли 3 высоких мужчин, магов, в светло-серых плащах, низко поклонились своему королю, затем темному, и, получив дозволение, доложили: «Ваше Величество, клятвы принесены. Высочайшие представители всех правящих династий подписали договор кровью. Артефакты грамоты забрали риирцы». Темный на несколько мгновений замер, словно прислушивался к чему-то, затем мрачно усмехнулся и кивнул людям. Договор состоялся. Через 3 дня я вернусь сюда за ключом и грузом. Старый король и его охрана невольно вздрогнули, когда Риирец, не утруждая себя церемонным прощанием, крутанулся темным вихрем и растворился тьмой под недовольный шепот одного из светлых магов. «Что белые, что темные, не знаешь, кто хуже», —